Глава третья. Адаптация. При мысли о смерти я совершенно спокоен, потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимой и которое будет действовать непрерывно и вечно. Я уверен, что пребывал здесь уже тысячи раз, и надеюсь, что еще буду возвращаться тысячи раз. Йоганн Гёте. Выбравшись из медицинской капсулы, я оделся в ставший уже привычным костюм. Из торца капсулы выдвинулась карточка с моей фотографией и идентификационными данными. Взяв ее, я осмотрелся и, никого не увидев, сказал: «Дариан, мне требуется твоя помощь». Рядом со мной появилась голограмма «Дариан». «Чем я могу вам помочь?» «Из-за неправильной установки нейросети мне нужно дополнительное оборудование, поставляемое вместе с этой нейросетью. Оно хранится в контейнере по адресу сектор 7863C, модуль 2176HC, ячейка 254В. Очень важно, как можно скорее доставить его сюда для установки. Это вопрос моей жизни и смерти. Немедленно исполняю. Время доставки 1 минута 40 секунд. Спасибо за понимание. Это моя обязанность заботиться о здоровье работников и служащих станции». Через пару минут в помещение вкатился дроид с массивным контейнером, опустил его на пол и также стремительно уехал обратно. Дальше я действовал по инструкции Дианы, ввел 20-значный код, и когда контейнер открылся, взял и надел на руку индивидуальный многофункциональный браслет. Дождавшись его подключения к Диане, вынул из контейнера тонкий эластичный провод и, подсоединив его к браслету, установил второй конец в микроразъем рядом с дверью. Буквально за 20 секунд Диана отключила внешнее наблюдение и управление отсеком. Затем я достал два шара размером с футбольный мяч и поочередно подключил к ним тот же провод. Через минуту каждый шар раскрылся, выдвинул ноги, как у паучка, и стремительно убежал, скрывшись за решеткой вентиляции. Теперь надо подождать, пока я смогу обезопасить сектор. Как ты это сделаешь? Что это за штуковины? Мини-дроиды-взломщики, они же диверсанты 10-го поколения, также опытные образцы. Сейчас один направляется к центру управления и попробует частично перехватить контроль. Второй взломщик направляется в отсек против абордажной команды. Он должен взломать и привести сюда для охраны штурмовых роботов. Мне угрожает опасность? Да. 94% вероятность, что помимо вируса на борту станции находится диверсант, но определить его я пока не могу. Я задумался. Это может быть человек? Исключено. Живых организмов крови тебе на станции не обнаружено, и отлично провел сканирование, шанс ошибки 1 к 100 миллиардам. Тогда можно предположить, что это дроид, похожий на тех взломщиков, которых ты выпустила. Исключено. За такой длительный срок я бы их обнаружил с вероятностью 1 к 100 тысячам. Может, тогда это диверсант, замаскированный под рабочего робота? Возможно. Но как вычислить его быстро, я не знаю, не хватает опыта. Так сколько дроидов на станции? 2877. Проанализируй тех ботов, которые использовались реже всего, при этом часто обслуживались. Также тех, которые имели доступ к капсуле Возрождения. Секунду. Под данный критерий попадают два дроида, оба сейчас активны и подключены к центральному процессору. Твои абордажники смогут незаметно и одновременно их уничтожить? Да, это возможно. Шестеро уже взломано и перепрограммировано. Они направляются к нашему отсеку. Приступить к выполнению? Подожди. Моя чуйка говорит, не все так просто. Просчитай вариант уничтожения диверсантами наших штурмовых дроидов и предусмотри троекратный перевес огневой мощи. Анализ произведен. К выполнению подключены дополнительные штурмовые роботы. Приступить к выполнению? Да. Буквально через 3 минуты раздался далекий взрыв, и по стенам побежала вибрация. Докладываю, оба дроида-диверсанта оказали ожесточенное сопротивление, под ними скрывались современные абордажные машины 9-го поколения. Потери штурмовиков составили 85%. Твой информатор Чуйка был прав. Чуйка — это не информатор, это моя интуиция. Принято к сведению. Если Чуйка в следующий раз сообщит о чем-то подобном, прошу поставить меня в известность. Хорошо. Что у нас дальше по плану? С нами пытается связаться Дариан, надо ввести ее в курс происходящих событий. Да я даже не знаю, что ей говорить. Я вам подскажу, игнорировать ее запросы длительное время нежелательно. Хорошо, давай ее на связь. И подготовь для меня стул, что ли, я уже заколебался стоять на одном месте. Из стены сразу выдвинулось сиденье, на которое я и присел. Сразу после этого рядом возник силуэт Дариан, и она произнесла: У нас чрезвычайная ситуация. На станции произошло восстание машин. Согласно протоколу сохранности научных экземпляров и протоколу сохранности генома человека, я обязан провести вашу срочную эвакуацию. Отставить эвакуацию. Проводил спецоперацию СБ. Были выявлены дроиды-диверсанты и уничтожены силами противобордажной команды. Прошу привести в действие протокол по защите аристократа и по защите генома человека. Мой скин сейчас передаст всю подтверждающую информацию. Также требую проверить всю загруженную вас информацию этими роботами на предмет вирусных закладок. Внимание! Обнаружен взлом центрального хранилища. Внимание! Обнаружен взлом главного управляющего Искина. Внимание! Обнаружена угроза жизни носителя генома. Внимание! Обнаружена угроза жизни аристократа. Внимание! Запущен экстренный протокол защиты носителей уровня А0. Необходима перезагрузка, откат системы и программ на 142 года назад. Возможно, потеря всех данных за обозначенный период. Экстренный протокол запускается немедленно. В помещении внезапно пропал свет, затем также внезапно пропало притяжение, и я медленно стал парить в невесомости. Так продолжалось минут 5, после чего включилось освещение и появилась гравитация. Еще через 5 минут рядом возник образ Дариан, и она произнесла: «Здравствуйте, меня зовут Дариан, я искин данной научной станции, был запущен протокол защиты гражданина А0. Многие данные удалены в связи с обнаружением вредоносной программы. Просьба предоставить идентификационные данные гражданина Содружества». На капсуле замигала красным светом прорезь. Поняв, что от меня требуется, вставил в нее идентификационную карточку. Статус подтвержден. Запущен протокол защиты. Установлен приоритет команд во время прохождения на территории станции. Присвоен первоочередной статус исполнения команд. В связи с отсутствием управляющего станции и главного научного инженера присвоен приоритет исполнения команд наивысший. «Сможешь взять ее под контроль?» — обратился я к Диане. «Да. Я достал коды доступа столетней давности, они должны сработать. Приступай немедленно». 10 минут я прождал в напряжении, внезапно раздался голос Дианы. «Станция под моим полным контролем. Жду дальнейших распоряжений». Только после этого я смог свободно выдохнуть. Оказывается, все это время я сидел в жутком напряжении, и после этих слов на меня навалилась полнейшая апатия. «А действительно, что дальше?» До этого момента все мои мысли и действия были направлены на одну цель – выжить. А что делать дальше, я не знал совершенно и растерянно обвел взглядом помещение. Тут до меня дошло, что я неимоверно голоден. Да я даже не смог вспомнить, ел ли я все это время. «Мне бы поесть», – сказал я. «Проследуйте за указателем в столовую». Пройдя по стелкам на полу, я оказался в большом отсеке размером со спортзал. В нем в несколько рядов стояли столы со стульями. В голове всплыла информация, как пользоваться кухонным комбайном. Подойдя к нему, я вел по памяти набор символов, и робот-повар выдал мне блюдо, похожее на мясной рагу. Взяв тарелку в руки, присел за ближайший стол и стал с огромным аппетитом поглощать пищу. Насытившись, откинулся на спинку стула и задумался. Для чего я здесь? Чего я хочу? И в чем вообще смысл моей новой жизни? Понятно, что, не додумавшись до ответа на эти вопросы, я обратился к Диане. «Диана, какой дальнейший план действий? Во-первых, тебе нужно легализоваться. Во-вторых, подтвердить статус аристократа. Это даст дворянский титул и высокое положение в обществе. Сделать это можно на любой планете Содружества, но желательно выше 15-й категории. После подтверждения статуса нужно отучиться 3 года в высшем учебном заведении, академии. Это сделает дворянство наследуемым и даст возможность выгодно жениться. С твоим 100-процентным человеческим генотипом желающих занять одно из мест жен будет много». «Почему так?» – слегка удивился я. «Аристократия появилась несколько тысяч лет назад именно во времена так называемых генетических войн. Когда человечество начало свою экспансию в космос, в результате воздействия агрессивной среды и радиации начались сильные мутации, и борьба за чистый геном человека велась долго. Мутации приводили к сильным отклонениям, появлялись колонии, в которых условия полностью меняли облик жителей. Как правило, продолжительность жизни и интеллект мутантов намного ниже. Оценив серьезность ситуации и возможные последствия, ввели запрет на продолжение рода для генетически измененных людей. Первые, кто смогли с помощью длительной селекции возродить и сохранить генотип чистого человека, стали аристократами. Для сохранения чистоты рода им давались большие права по отношению к простым людям и возможность содержать дружину для защиты. В некоторых государствах количество дружин-дворян превосходит военные силы самих государств. «А для чего проходить обучение, если обучаться можно с помощью капсул?» — уточнил я еще один непонятный момент. Во-первых, даже после обучения в капсулах требуется отработка навыков на тренажере. Во-вторых, обучение только в капсулах снижает общий показатель интеллекта, поэтому часть знаний рекомендуется получать вживую. Также важно научиться общаться со сверстниками-аристократами. Раньше без академического образования часто вспыхивали войны между родами из-за мелочей. После введения обязательного обучения количество конфликтов значительно снизилось. Отучившись, аристократ получает наследуемое дворянство. Для вновь создаваемых родов титул зависит от чистоты крови, поэтому у тебя есть возможность претендовать на руку какой-нибудь принцессы, причем из самого центра содружества. «Я что, могу стать королем, и у меня будет свое государство?» — приподнял брови. Все не так просто. Если простые жители живут 150-200 лет, то аристократы от 350 до 500 лет, если, конечно, их не убивают на дуэли. За такое длительное время правления, как правило, монархия обзаводится огромным количеством наследников, и шансов надеть корону очень мало. Но теоретически такая возможность существует. «Ну да, перспектива не очень», — усмехнулся я. «Для начала тебе нужно усилить организм имплантациями и нанороботами, пройти обучение по основным инженерным категориям и профессиям, способствующим выживанию. Я засекла новую попытку взлома центрального Искина. Это значит, что не все шпионы выявлены, поэтому необходимо обезопасить место, где ты будешь обучаться».